720 гуру. Верно отметили, что мысль, сосредоточенная на каком-либо явлении, начинает расти и обогащаться привлекаемыми из пространства созвучными ей элементами. Мощь растет на глазах и магнитно притягивает к себе отовсюду мысли того же порядка. Синтетический склад мышления помогает коагулировать мысли, и в результате получается стройное, законченное целое. Подобные наблюдения действия мысленной энергии очень важно и ценно отметить и записать.